святой Спиридон заботится о престольном празднике. Однажды в принадлежащий монастырю Кутлумуш келии святого Спиридона, в которой подвязались выходцы с острова Керкира, накануне праздника святого Спиридона отцы не смогли достать рыбы и начали из-за этого беспокоиться. Тогда монахи предложили старцу купить сушеные трески, раз уж не смогли достать свежие рыбы. Однако старец успокоил их: «Потерпите, святой Спиридон пошлет нам рыбы», и безостановочно продолжал перебирать четки. Когда монахи уже потеряли терпение и расстроились, так как пришло время готовить обед, они вдруг услышали стук в дверь. Открывают, и что же видят? Двух рыбаков с двумя корзинами, полными рыбы. Рыбаки попросили разрешения поговорить со старцем. Послушники позвали старца, но рыбаки сказали: «Это не тот старец. К нам приходил какой-то другой старец и сказал: отнесите рыбу в келью святого Спиридона, где теперь праздник, и получите хорошую плату. Если хотите, я дам вам аванс». Старец понял, что произошло чудо, и повел их в храм приложиться к иконам. Как только они увидели икону святого Спиридона, в один голос воскликнули: «Это тот старец, который просил нас принести вам рыбу». Тогда старец стал сокрушаться: «Ах, чадо, почему же вы не взяли аванс? Он был бы у нас как благословение от святого».